Глава 16. Засов заскрежетал, когда я уже сгрызла все завязи огурцов и была готова начинать обрывать с деревцов зеленые неказистые яблочки. «Лимонад из жимолости!» «Лучше бы жареного цыпленка», — мрачно отозвалась я, отпирая засов. «Какой странный пароль!» Насмешливо прозвучал за дверью женский голос, известный мне до последней нотки. Рывком сдернув засовы, распахнула дверку и не смогла сдержать облегченного вздоха, обнаружив позади отступившего в сторону Догонда кучку хорошо знакомых людей. Герцог и герцогиня Дерзо обнимали меня первыми, дружно втиснувшись на небольшой пятачок перед лестницей. Потом, шагнув в оранжерею, уступили это право матушке Мелисанте. Кэрден с Лювеном скромно стояли позади всех, но я сама шагнула к ним, спросила взглядом, как у них дела. «Вели», — шагнул мне навстречу Сангирд и неожиданно крепко прижал к груди. «Держись», — Гели просила передать спасибо и поцеловать. И он в самом деле бережно, по-братски, поцеловал меня в щеку, а потом осторожно снял с нее предательскую слезинку. «Может, вы, наконец, войдете в башню?» Чуть ворчливо осведомился Догонд, подталкивая нас к двери. «Ты хотел сказать «в тюрьму», — едко поправил маркиз. «Вильена знала, куда я ее привел. В самое надежное место», — строго глянул на него магистр и указал на лестницу. «Поговорим в столовой, а обедать пойдем немного позже. Извини, я не успел об этом позаботиться». Последние слова предназначались для меня, но голод разом отступил. Теперь я больше всего желала знать новости. «Вели», — с сочувствием глядя на меня, произнесла тетушка, едва мы расселись. «Я понимаю, как непросто тебе говорить про мужа, но так получилось. Кэрден мне все рассказал, а потом и лорд Догонд попросил помочь по старой памяти. И теперь мне сначала хотелось бы услышать, какие выводы из произошедшего сделала ты сама, а потом рассказывать тебе те новости, в которые уже посвятили меня. Так картина будет чище. Танрет заперт где-то неподалеку отсюда, в пещере или развалинах», — уверенно произнесла я. «Он приходит в мои сны с помощью какого-то амулета. Еды и воды у него нет, поперек пещеры вмурована крепкая решетка, позади него груды камней. Боюсь, это завал, иначе зачем бы ему таскать их в угол? Разговаривать он почему-то не может, и вот этого я понять никак не могу. Но знаю точно, причина должна быть очень веской. И хуже всего, он смотрел на меня так, будто прощался, а потом сорвал амулет и выкинул меня из своей тюрьмы». «Тьма!» — мрачно рыкнул Кэрден и нежно погладил мою руку. «Не переживай, сестренка. Мы сделаем все, чтобы его спасти. Я сам пойду копать эти катакомбы и 300 наемников приведу». «А ты не боишься?» — с интересом глянул на маркиза Догонд. «Нечаянно ее зачаровать». «Она не поддается. Я уже испытал», — так гордо сообщил мой новый брат, как будто это было его личной заслугой. «Лучше расскажи подробно, что тут произошло. Я слышал разные версии». «Началось все с суда», — сразу помрачнел Догонд. «Харсон уверял нас с пеной у рта, что если маги желают, чтобы их уважали в Империи, то прощать такие выходки не должны ни в коем случае. Мы сначала намеревались просто сделать ученице предупреждение и посоветовать не появляться во дворце, пока она не научится управлять своим даром. Но он настоял на своем, и в тот момент его доводы казались достаточно убедительными, особенно после странного побега Танрода. А потом она рассорилась с Хильдой и Гелией, обозвала козлом Вайроса, вызвавшегося доказать нам нашу неправоту. Вот тогда мы и решили, что Харсон прав. Не стоит пускать в Империю необученную магиню с таким задиристым характером. Вкус любого блюда и новости зависит от того, как их подать», — задумчиво произнесла Луизиена. «Да», — тяжело вздохнул магистр и продолжил рассказ. Затем Вильена умудрилась обворожить всех желающих познакомиться с ней молодых людей, Они оставили у порога Дирны, пригласившей к себе наказанную ученицу, более 60 букетов, отлично зная при этом об ее преданности мужу. «У тебя проснулись способности к очарованию?» — опешил Мирелта. «Думаю, Вильена открыла им секрет добывания невест», — довольно ухмыльнулся лорд Генри, посмотрел на меня и со вздохом произнес. «Прости меня, девочка. Я невольно тебя обманул. Просто давно уже не говорю никому о своих способностях мага, так как вовсе не собираюсь бросать на произвол судьбы родное герцогство и выращивать цветочки в Саркане. Тем более, что способности у меня к магии земли и всего лишь второго уровня». «Но, дядюшка, почему же ты молчал, если тебе известен этот способ?» — невольно возмутилась я. «На самом деле там не все так просто, как тебе кажется. Хотя давно уже пора менять эту традицию. Думаю, до осеннего турнира Лиза что-нибудь придумает. А сейчас есть дело и поважнее». «Теперь мы знаем», — продолжил Догант, — «что эти букеты нарушили планы заговорщиков. Кстати, Вильена, я должен спросить, почему ты выделила слово «желтоглазый», когда предупредила нас о личине?» «Потому что раньше уже видела этого человека во дворце императора, и он показался мне очень странным, к тому же смотрел с такой ненавистью». «Когда это было?» — быстро спросил магистр, подавшись ко мне. «В тот момент, когда Танрат уводил меня от Беддина», — не моргнув глазом, сообщила я и увидела, как морщится, словно хватив уксуса, Кэрдон. «Он уводил к вам с Гилли меня», — виновато вздохнул маркиз. «В такой ситуации я не имел права скрывать от совета правду». «Но ты же был под моей личиной, поэтому и рассказываю ту версию, какую видели все», — пришлось выкручиваться мне. «И это не ложь, а верность данной клятве. Но именно потому я и рассмотрела Желтоглазого так хорошо, ведь он стоял ко мне лицом и был одет как лорд, а не слугой или охранником, хотя вот посмотреть в зеркало мне в тот миг было некогда». «Тогда я быстро рассказываю окончание и уходим. Придется проверять и дворец», — недобро процедил магистр. Дирне стало жаль цветов, и она попросила их посадить. Маги-природники ушли оттуда лишь в 3 часа ночи. Поэтому он решился проникнуть в дом только перед рассветом, но даже не представлял, что полуурк бросится на него, не признав тайных команд, которым подчиняются все эти звери. А когда Кыш начал его рвать, лже-Вайросу пришлось применить боевую магию. Разумеется, он знал, что этот удар обязательно засекут охранные амулеты, но надеялся успеть уйти в портал. И тут заметил бегущую Вильену и решил прихватить ее с собой. Но она ударила, и он на миг потерял сознание, а потом еле сумел уйти. Порталы у них не такие, как у нас. Они ходят с помощью старинных амулетов. «У кого у них?» — подозрительно насторожилась я. «У гоблинов. Умудрились свить гнездо прямо под носом», — угрюмо вздохнул Догант. Некоторое время я озадаченно молчала, пытаясь переварить эту новость и хотя бы частично прикинуть, как сильно это меняет условия, никак не желающие решаться задачки. Ведь если мне хорошо известно, какие мотивы могут двигать обычными людьми и даже магами, то о гоблинах я не знаю абсолютно ничего. У меня есть только короткий рассказ Линты. Да и вряд ли найдутся в Империи люди, которые с уверенностью могут сказать, чем дорожат и что ненавидят гоблины, какие вещи для них святы, а какие они выбросят и не оглянутся. Хотя одна деталь, похоже, осталась неизменной, несмотря на прошедшие века. Гоблины, как и прежде, не считают нас равными себе и готовы использовать так, как сочтут нужным. «А Вайроса вы нашли?» — спохватилась, осознав, с какой гадостью довелось столкнуться. «Да». Они допоили его сильным сонным зельем и заперли в ларе с мукой в подвале. Сейчас Айри лежит в доме Дирны, она взялась за ним ухаживать. «Наконец-то поумнела», — насмешливо буркнул Кэрдон. «Идем», — — решительно поднялся Догант. «Я открою для вас дом Танрада. Совет решил, что Вильена имеет на него право». «А раньше они думали иначе?» — потрясенно уставилась на него матушка Мелисанта. «Побег Танрада», — начал огорченно объяснять магистр, но я его перебила. «Никуда он не убегал. Прости, Догант, за невежливость. Незачем ему было бежать, если он шел сюда все объяснить вам. Но ведь не дураки же вы считать его преступником лишь за то, что женился на мне без спроса. Это только Гелия может думать так всерьез». «Спасибо на добром слове», — ехидно поклонился магистр. «Но ты начала про побег». «Да, теперь, я думаю, его пытались запугать или подкупить. Вот зачем, нужно спросить у них. Я пока придумать не могу. И он бежал, а потом вернулся. Может, хотел захватить их с поличным? Он же дознаватель в душе. И тогда они поймали его и открыли портал туда, откуда род не сможет выбраться сам, понимаешь? Иначе нечем объяснить три замеченных вами перехода. Как я не прикидывала, выходило только два или четыре. Ведь он где-то недалеко от Саркана. Кстати, а в ваших горах случайно нет никаких пещер или крипт?» «Вот теперь я понял, почему он женился именно на Вильене», — проворчал маг, шагая по лестнице. «Будь я помоложе, я сам бы так сделал. Очень важно иметь жену, с которой есть о чем поговорить в свободное время. Хотя в юности об этом обычно не задумываются». «Не только», — неожиданно встал на мою защиту Мерелта. «Вели вообще необыкновенная. Она умеет печь очень вкусные лепешки, рыбу жарит и чистит сама». «Лювен», — шутливо рыкнул на друга Кэрдон, — «ты не слишком разговорился?» «Не пугай меня так, внучок», — едко вздохнул уже вышедший на мостик магистр. «А то я и в самом деле заинтересуюсь, где это вы жарили рыбу и почему заставили женщину чистить». Портал открылся внезапно, и маркиз внес меня туда почти на руках. Впрочем, и остальные не отстали. Я даже не успела сказать, что зря они стараются меня развлекать. Вовсе не в моих правилах плакать и падать в обморок. Скорее я возьму лопату и буду копать проход вместе с наемниками Сангирта. А, кстати, где именно он собрался его копать? Путь высадил нас на зеленую лужайку садика, очень похожего на владение лорда Архивариуса. Дорожки тут были песчаные, и беседочка стояла против ведущих на веранду широких ступеней. И только в этот миг я поняла со всей ясностью, почему они начали шутить заранее. Домик тоже был совершенной копией тегервельского жилища Танрада. Душу обдало теплой волной признательности за такую деликатную заботу. Но они могли и не стараться. Эвелина Бенро далеко не из тех особ, которые могут часами рыдать над засушенным цветочком, полученным лет 5 назад. Вещи — это всего лишь вещи, независимо от их величины и ценности. Для меня давно самое главное — это люди, причем хорошие, независимо от возраста и состоятельности. Те, кто встанет рядом в трудную минуту, кто поддержит в горе и не забудет в час радости, и в черный час поделится последним глотком воды и куском хлеба. Их значительно больше, чем плохих. Просто хорошие скромнее, потому незаметнее. Чаще они не шуршат на балах шелками и злыми языками, а увлеченно занимаются своими простыми, но очень важными для всех делами. «Вели, ты как?» Заглянула мне в глаза Луизиена, и я поняла, что стою молча уже целую минуту. «Думаю», — невпопад пробормотала в ответ и вдруг выпалила. «Кэрден, а о каких это катакомбах ты говорил?» «Давайте обсудим это в доме», — уверенно подхватив под руку матушку Мелисанту, магистр повел ее к ступеням веранды и мельком оглянулся на меня. «Вильена, поскольку ты не видишь големов, мы одели твоего в рубаху, штаны и перчатки. Слуг у нас просто нет, а жарить самую рыбу тебе сейчас некогда». «Согласна», — буркнула, поднимаясь следом за ними, и едва не взвизгнула, когда висевшая на стене веранды одежда дрогнула, раздулась, как от порыва ветра, и, помахивая такими же наполненными воздухом перчатками, двинулась к нам. «Это еще что такое?» «Это он, голем», — насмешливо сообщил маркиз. «Сейчас рассмотришь в зеркале. Он будет слушать одну лишь тебя. И этот не только слуга, но и охранник». «А гоблина он прибить сможет?» Входя в знакомую столовую, поинтересовалась я, думая совершенно о другом. «К сожалению, только немного задержать и подать сигнал тревоги», — отозвался Догант, усаживаясь рядом с монахиней. «Надеюсь, всем понятно, почему я в одиночку беседую с вами от имени Совета Магистров». «У вас там еще нет единого мнения по поводу случившегося», — отстраненно предположила я, и Луизьена лукаво усмехнулась. «И часто она так?» — заинтригованно глянул на нее магистр. «Всегда, когда занята решением какого-то важного вопроса», — выдала меня тетушка. «Тогда хотелось бы услышать, какую задачку Вильена решает сейчас». «Один маг сказал, что ему подчиняется вода», — с надеждой глянула я в его глаза. «И мне тут подумалось, ведь должны же у вас быть сильные магистры, чтобы послать туда хотя бы ведерко воды». «И краюшку хлеба», — мрачно добавил Догант. «Можно попытаться, но не сейчас. Сначала нужно допросить гоблинов и их пособников, выяснить все детали и тщательно проверить. Они, несомненно, будут лгать и водить нас за нос. Вам неизвестен тайный устав магистров, и открыть его я не имею права, но могу намекнуть. Предатель теряет очень многое. И Харсон прекрасно это знал, вступая в сговор с гоблинами, но не остановился. Следовательно, выгода от сделки была очень велика. Мы давно замечали его скуповатость, но списывали на детство в бедной семье, и вряд ли он захочет теперь, когда потерял все, открыть нам тайны гоблинов. Придется выжимать правду из них. А у гоблинов не так-то много слабых мест, на которые можно надавить». «Они очень боятся боли», — буркнула я, выныривая из своих размышлений. «Только те, кто не привык к страданиям, кричат так истошно, просто ударившись о решетку». «Я сам буду резать их по кусочку», — кровожадно пообещал Кэрдон, одобрительно погладив меня по голове. «Если не будет иного способа вернуть учителя. Запомни это, Верховный». «Только в самом крайнем случае», — нехотя кивнул тот. «Но, надеюсь, мы сумеем с ними договориться. Поэтому сейчас я ухожу. Мои собратья пытаются выяснить, каким образом гоблины сумели проникнуть в Саркан. Ведь у нас везде стоит защита и сигнальные линии. А вы попытайтесь придумать, как успокоить императора. Он каждый час шлет нам ультиматумы. Отправьте во дворец нас с мужем. Там от нас будет больше пользы». Решительно встала с места тетушка. «А здесь все основное теперь выяснилось, и надо спокойно это обдумать. Если потребуется, мы напишем письмо. И еще, Кэрт, почему бы тебе не забрать сюда жену?» «Я сам не смогу», — побледнел от волнения маркиз. «Мы поможем». Магистр исчез, как исчезал только Танрад, не вставая с кресла. И все, кроме матушки Мелисанты, исчезли вместе с ним. «А мне чем теперь заняться?» — вздохнула я скорее от нетерпения, чем от растерянности. Мой характер требовал немедленных действий, сборов в поход к тем самым катакомбам, от разговора о которых маркиз так ловко ускользнул, составления планов, да просто допроса проклятых гоблинов, которым почему-то не жилось спокойно на их южном материке. Но ничего этого сделать пока было нельзя. Гоблинов допросят без меня, и копать катакомбы, боюсь, тоже отправятся сами. Если могиням даже рыбу жарить не положено, то уж о том, чтобы взять в руки лопату или кирку, и заикаться не стоит. «У тебя сейчас самая трудная женская работа», — мягко улыбнулась матушка Мелисанта. «Ждать возвращения своего любимого мужчины и молить святую мать, чтобы даровала ему спасение. Ну и думать, чем ты порадуешь его, когда он вернется. Это ведь очень важно, чтобы первые слова, какие человек услышит, вернувшись в дом, куда тянуло его сердце, были наполнены светом, добротой и любовью. Тогда ему непременно захочется вернуться и в следующий раз. «Матушка, я это знаю», — согласно кивнула в ответ, с досадой припомнив обиду, которая еще жила где-то в уголке души. «Он ведь не захотел меня видеть и объяснять ничего не стал, хотя мог бы. Если нельзя словами, то хотя бы жестами, ведь кроме нас с ним там никого больше не было». Странное подозрение мелькнуло расплывчатой тенью, но я ее ухватила, удержала и постепенно раскрутила, все яснее понимая, как близка была к разгадке еще днем, но не додумалась просто оглянуться. Ведь если там была решетка, то должно было быть и то, что находится за ней. И это вовсе не стена, как почему-то чудилось мне. «Ну и хорошо», — понимающе кивнула Мелисанта. «И не забывай, хотя давать другим советы намного легче, чем выполнять их самой. А сейчас поговорим о другом. Мне понадобится твоя помощь. Совет магов дал согласие на открытие здесь храма Святой Матери. При нем будет приют для девочек-сирот и мастерская. Имперские монастыри пришлют мастериц, чтобы обучать их шитью, кружевному делу и росписи. Ну и первых воспитанниц тоже пришлют. Воздух тут целебный, а продовольствием цитадель обещает обеспечить. Сегодня и договорились». «Матушка, но ведь это же...» Мгновенно пришло ко мне понимание, чем может закончиться жизнь в Саркане для этих воспитанниц. «Твоя заслуга», — твердо закончила монахиня, — «и храм это ценит. Настоятельницей поставили меня, а тебе предложено место советницы от цитадели. И еще, хочу сказать сразу, девушки сюда попадут лишь те, кому дадут рекомендацию наставницы. И кому до законного права считаться одаренными не хватает лишь малости. А турниры? Ведь наши воспитанницы не смогут никого выбрать, пока не признаны магинями. Так им это и не нужно. Мы привезем подростков, пусть пообживутся, привыкнут и попытаются найти настоящую любовь. Но сейчас главное сделать первый шаг. А те, кто не захочет ждать, всегда могут сделать такой же выбор, как твой муж. И маркиз Сангирт. Ведь у Ангельены способностей тоже не хватало на право выбирать свою судьбу самой. Ну, пойду погуляю по городу. Магистр предложил присмотреть место для храма. А ты иди обедай. Небось, про цыпленка-то неспроста помянула. Я проводила ее до калитки, обойдя сидевшего на дорожке до нельзя задаченного и временами тихо скалившего зубы Кыша. Полуурк явно не мог сообразить, почему так хорошо знакомый садик и дом вдруг начали пахнуть абсолютно незнакомо, и не ждал от этого чуда ничего хорошего. Возвращаясь, я позвала его с собой, обошла весь дом, заглянула в кабинет, где над обведенным кругом тускло поблескивал свисавший с потолка камень-маяк. И вдруг поняла, чем я должна заниматься все свободное время. Спать, чтобы Танраду не пришлось ждать, если он захочет мне что-нибудь сказать. Схватив со стола пирожок, я велела Кышу охранять и ринулась в спальню мужа заступать на свой бессменный пост. Однако зря я промучилась до самой ночи. Сон не шел, сколько ни лежала с закрытыми глазами. И стада облаков и гусей, проносящиеся в воображаемом небе, ничуть не помогли оказаться на темной стороне реальности.